Вы про метеорит сейчас говорите? Асума все понял, про что он говорит. Да, вот поэтому нам нужна помощь Конохи. Хмы, но кому он нужен? Ведь частое использование метеорита приводит к летальным исходам. Третий Хокаге запретил проводить эксперименты. А вы откуда знаете? Это секретная информация. Я сын третьего Хокаге, Сарутоби Асума. Глаза сильно открылись, когда лидер услышал его имя. Даже отошел от них, чтобы лучше рассмотреть лицо Асумы. А я все думаю, кого вы мне напоминаете? Мы не можем вмешиваться в ваши дела. Асу смотрел на старика печальными глазами. Ваш господин Хокаге сказал, что с этим нет никаких проблем. Лидер страны удивлялся им. Мы поможем вам, при одном условии. Хатаки немного приободрил старика. Мы будем действовать по-своему, и для нас не существует никаких преград, но жители будут против этого. Если хотите, чтобы мы вам помогли, придется согласиться с нами. Хорошо, но и у меня есть условия. Слушаем вас. Асу сел на кресло. Никого не убивать из мирных граждан. Договорились. Лидер вышел из палаты, оставив их двоих. Что думаешь? Асума посмотрел на друга. Нам говорили, что задание необычное, но я и не думал, что настолько. Знаю, но мы должны помочь. За пару недель, проведенной в этой стране, джонины узнали довольно много полезной информации. Метеорит хотят уничтожить почти вся страна, но против лидера они пойти не могут. Акахоси обещал запечатать, но постоянно отодвигал эту идею. Какаши и Асума запросили поддержку из Конохи. Пока они ждали помощи, Сумару смог неизвестным способом похитить камень. Какаши, все благодарят нас. Асума ел данго в местном кафе. Знаю, но ведь это сделали не мы, а их же парень. Сумару, вроде так его звали. Какаши распивал зеленый чай и посматривал в окно. Думаешь, нам не стоит искать его? Нет, наша миссия закончилась. Сегодня мы покинем эту страну. Хатаки заметил знакомое лицо. Эй, а там не он, случаем стоит. Показал рукой из окна на странного человека. Асума повернул голову и увидел парня, зовущего их за собой. Кажется, нас зовут. Джонины покинули кафе, проследовал за Сумару. Парень вывел их из страны и завел их в пещеру, в которой они остановились перед тем, как попали в страну. Зачем ты привел нас сюда? Какаши держал руки в карманах. Помогите мне уничтожить метеорит. Парень волновался, ведь его обвинили в происходящем. Меня подставили. Да ну, камня-то нет. Асума закурил сигарету. Он остался в храме, только поменял свое место расположения. Мы все проверили, его там нет. Какаши не верил ему. Если ты умеешь пользоваться силой камня, то сможешь спрятать его от посторонних глаз. Сумару рассказал им все, что знал о метеорите и о тех, кто смог использовать его силу. Ага, вот в чем дело. Какаши понял всю суть проблемы. Есть у меня одна идея. Какая? Какаши. Асума выкинул бычок. Нужно взорвать метеорит. Даже есть техника на примете. Ночью шиноби вернулись в страну и проникли в храм небесного тела. Сумару воспользовался силой камня и снял с него защиту. В подвале, где его спрятали, было всего двое охранников. Вырубив их, Хатаки использовал Разинган. Произошел небольшой взрыв, уничтожающий метеорит, зацепив за собой и храм. Погибших не было, так как копирующий ниндзя использовал теневых клонов. Лидер страны Акахоси с охраной прибежали к месту взрыва и увидели, как полыхает храм и светятся горящие осколки метеорита. «Что здесь произошло?» – кричал он на конаховцев. «Выполняли свою работу. Да и вот еще что. По приказу четвертого Хокаге, вы арестованы и будете доставлены в Коноху за использование мирных жителей в незаконных экспериментах». Какаши огласил приговор на всю улицу. Асума с Гаем надели наручники и увели старика. Сумару подошел к Какаши и отдал ему свиток с информацией, которую интересуют все страны. «Спасибо вам и до скорой встречи. Не теряйся. И вот еще что». Хатаки отдал ему свиток. «Забери и спрячь его. Он нам не нужен. Но я думал, вас отправили за ним. Это да. Но сегодня у нас другая задача. Тогда позвольте, я присоединюсь к вам. Лучше тебе остаться пока что здесь. Но почему? Здесь будет безопаснее. Да и поддельный свиток я сделаю. И уведу от этой страны все подозрения. Пускай думают, что свиток у Конохи. Появление нового Сэя. Куда он делся? Я начал искать Наруто. Здесь ты его уже не найдешь. Рикуда появился за моей спиной. А куда он ушел? Я смотрел перед собой на 8-летнего ребенка, лежащего на полянке. Туда, куда отправишься и ты. Старик поменял события, когда Сай сражался со своим братом Шином, на секретном полигоне Данза. Это же, да, то место, где погиб Шин. Но болезнь убивала не его, а тебя. Что, в этой битве победил твой брат, а ты умер во время боя от болезни? Это невозможно, я не, Наруто теперь там, этого не изменить. Отсюда начнется твое новое путешествие. Хагорама забрал шар из моих рук и передал мне своей чакры. Помоги Узумаки, Наруто, в последний раз. Хагорама закрыл глаза, отправив меня в тот промежуток времени, в котором я скончался. В небе появились черные тучи. Начинался сильный ливень. Черноволосый парень лежал без сознания уже около 3 часов. На поляне, на которой его оставили умирать, можно заметить следы битвы и ее последствия. Сваленные деревья, сгоревшая трава, кровь и лужи чернил. Их бой был недолгим. Сай держался из последних сил. Перед смертью парень попрощался с братом и с улыбкой на лице умер. В небе среди туч пролетел зеленый луч. Он врезался в тело парня, окутав его полностью. Кожа изменила свой окрас, став бледной, но живой. Сияние закончилось, и на мое лицо начали падать капли. Где я? Что произошло? Я приходил в себя, реагируя на окружающую среду. Глаза открыл с большим трудом. Душа, видимо, не привыкла еще к новому телу. Я помню, что был с мудрецом, а потом в голове пошли картинки о том, где я был и что случилось. Значит, я попал в прошлое. Я попробовал встать на ноги, но тут же упал на задницу. Ладно, ладно, посижу еще немного. А тем временем в деревне Листа Данза раздавал маски и давал напутствие новым членам Анбукорня. Экзамен прошли немногие. Из 40 вакантов справились только 13 человек. Среди них был и Шин. Шин, а тебя я попрошу остаться. Данза сделал жест рукой, и все покинули зал. Да, господин Данза. Парень сидел на одном колене, склонив голову. С этого дня ты входишь в мою личную охрану, вместе с Таруни и Фуу. Вы являетесь моей личной охраной. Буду ждать вас троих у себя в кабинете через час. Слушаюсь, господин Хокаге. Сай, так куда же мне пойти? Я доковылял до окраины деревни, остановившись в разрушенном доме. Осмотрел полностью дом и убедившись, что за мной никто не следит. Я сразу же свалился на койку. Почти адаптировался к новому телу. Но надо найти себе еду, новое жилье и легенду придумать для себя. Полежав еще немного, я начал осматривать дом. Первым делом обследовал кухню. Нашел только дырявый чайник. Осмотрел чердак и пару комнат. В итоге упал обратно на койку. Как же я молод. Мне сейчас надо разобраться, на что я способен, и чего-нибудь пожрать. Мне пришлось снова подняться с дивана, чтобы осмотреть еще раз дом. Я отыскал подвал, где хранилось оружие и свитки. Недолго думая, взял предостаточно оружия и свитков с чернилами. В прихожей я нашел черную, пыльную футболку, перчатки, спортивные штаны и кроссовки. Да уж, штаны придется зашить, как и кроссовки. Зашив все дырки на одежде и экипировавшись, я побрел тренироваться на полигон. Пришлось идти в лес смерти, где у Наруто проходил второй этап экзамена на Чунина. Вот я и пришел. Что же мне делать? Я стоял перед входом на полигон. Идти или нет? А если я не справлюсь? Что если я ничего не умею? Что тогда? Кто же поможет, Наруто? Я ходил из стороны в сторону, поглядывая на вход и на сам лес. Ладно, надо успокоиться. Глубокий вдох, вдохнул и выдохнул носом. Закрыв глаза, я сел на землю в позу лотоса и начал медитировать. Скопив чакры в руках, быстрыми движениями достал пустой и чистый свиток, чернила и кисть. За несколько секунд я нарисовал льва, змеи и гигантов, нинпа, чоуджигига. Все, что я нарисовал, выпрыгнуло из свитка и встало передо мной. Увидел свое творение, я очень сильно обрадовался. Ага, а если мы проверим это? Так я остался в лесу смерти. У меня много работы. Надо вернуть свою прежнюю силу и спрятаться от лишних глаз. Страна железа неподалеку от дворца Сигуна. Ха-ха-ха-ха-ха. Господин Хокаге, я нашел их. По рации передавали сообщение. Ха-ха-ха-ха-ха. В стране железа находятся некоторые цели. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Прошло с другого конца. Понял тебя. Даю задание найти и захватить Джинчурики Девятихвостого. Он нужен мне живым. Можешь доставить его и не целым, кабан. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Вас понял. Ха-ха-ха-ха-ха. Наруто Узумаки. Прошел месяц после бракосочетания генерала самураев и двоюродной сестры Сигуна. Я отдыхал после очередной тренировки. Техники запечатывания даются мне, ну не так уж и легко, но я бы не сказал, что и трудно. приходится выкладываться на полную, когда я начал комбинировать техники запечатывания с другими техниками ниндзюцу. В прошлом я мало изучил техник, но сейчас хочу обогнать даже профессора техник Сарутоби Хирузина, ныне покойный третий Хокаге. Как же холодно, я залез под одеяло. Сегодня была необычайная, холодная ночь в стране железа. За окном шел сильный снег. Я не мог уснуть и раздумывал над происходящим. Окинул взглядом комнату и заметил Ятасуку. Она стояла в одних трусах, прикрывая грудь. Хотя, что там прикрывать, в 15 лет-то. Взгляд все равно спустился к нижним будущим 90. Да, пропаганда бессмысленна и беспощадна. Я еще понимаю, пацанскую пижаму и трусы делать с изображением кунаев и сюрикенов. Но вот на девчачьи трусики такое рисовать, явный перебор. Хотя, миленькие трусики, язык сработал раньше мозга. Ой, правда, при этом она покраснела и застеснялась, ну прям хината. Если она играет, то Оскар ей. Пока эта сука пребывала в своих фантазиях, я услышал странный звук, за окном, который напоминал мне лязг железа друг об друга. Эй, Ясу, стоп, стоп, почему, что-то происходит? Не отмазывайся, Наруто. Я хочу, чтобы ты взял меня. Я тебе уже говорил, что я принадлежу Хинате. И хватит об этом. Как скажешь, Наруто-кун. Это было сказано с такой печалью, будто рухнули ее самые заветные мечты. Вот сейчас чувствую себя стопроцентным однолюбом. У меня тут девушка в одних трусах стоит. А я вместо того, чтобы трахнуть ее, я почему-то вслушиваюсь в странный звук за окном. Что-то не так, и еще эта сука. Как-то странно себя ведет, ведь знает, что Хинате я изменять не буду. Странный звук все ближе и ближе. Наруто, что с тобой? На комоде подошла ко мне. Трахни уже меня, все теперь ясно. Стекло на моем окне разлетелось вдребезги. Двое корневиков стояли посреди комнаты. Узумаки, Наруто, ты пойдешь с нами, выбирай, целым или нет. Ух, как страшно, предательница. Я вскакиваю с кровати и хватаю девушку за горло. Один из корневиков подскакивает ко мне и хватает меня за другую руку. Вот идиот. Полет бога грома. Мы втроем исчезаем из моей комнаты. Шимура Данза. Изучая отчет от группы захвата, я пришел к неутешительным выводам. Данный отряд был частично уничтожен, и кто за этим стоял, так и не удалось узнать. Еще и эта сука пропала. Бесполезная тварь. Надо будет устранить ее. Позволила сбежать к Джинчурике. Вот и где мне сейчас его искать, исчез не оставив ни следа. Сигун не дал нам разрешения на его поиски. Все идет к одному. Кто-то не хочет, чтобы я завладел Джинчурике. Даже Акацки потерпели поражение в данной стране. Орочимару мне все рассказал, в подробных деталях, и посоветовал еще перестать вести активный сбор одаренных детей. Большинство из них с очень малым потенциалом, и никогда выше третьесортного генина не поднимутся. Лишь единицы смогут стать чунинами, и то за счет опыта, и то будут просто мясом. Обучать таких станет нерентабельно, да и бесполезно. И мало было ситуации с Джинчурики, так еще и обнаружилось, что у нас под боком был целый клан шиноби, занимающихся изготовлением оружия. Как получилось, что до этого момента о них никто не слышал? Непонятно, и не только не слышали. Ни одного их изделия не было найдено. Такое чувство, что они появились в одно мгновение из ниоткуда. А поскольку все шпионы в других великих деревнях в один голос утверждают, что это не отсюда, делаем вывод, что угроза пришла извне. Наличие других материков доказано не было, хоть экспедиции были, шиноби Конохи нанимались для охраны таких экспедиций, но они ничего не нашли, либо не вернулись вообще. Но вполне возможно, что там есть материк или острова, на которых есть враждебные нам жители. И все эти появления новых ранее неизвестных кланов могут быть первыми группами вторжения. Нужно усилить обороноспособность в деревне, а также подготовить резерв сил, о которых не будет известно противнику. Проще было бы уничтожить, но этот клан оружейников найти не удалось. На контакт они выходили всего раз, а после обмен осуществлялся через тайник. Райзо забирает из тайника новую партию вместе со списком того, что должен принести за нее в следующий раз. Вот вроде еще ничего касающегося безопасности деревни не произошло, но становится немного страшно. Еще произошел один случай, теперь уже с кланом Хьюга. Они правда старались все замолчать, но когда посмотрел отчеты и в особенности фотографии, то сразу понял, что без нового внешнего врага не обошлось. Из отчетов следовало, что в страну горячих источников прибыло трое, две девушки и парень. Сенсоры определили, что шиноби является только одна из них, К тому же она имела ярко выраженную принадлежность к клану Хьюга, спутать Бейкуган с чем-либо довольно сложно, да и чакрой от нее фанила, как от биджу, если верить словам дежурного сенсора. Понятное дело, что оценка силы была явно преувеличена, но и S-ранг вполне возможен. И вроде бы ничего противозаконного эта троица не делала. Все, что они делали, так это активно отдыхали. По двум спутникам этой кунайчи ничего выяснить у местных не удалось. Чакры от них не чувствовалось особо. Но для всех соглядатаев и шпионов эта парочка была обычными людьми в компании очень сильной и подозрительной кунайчи. Потому за ними особо и не следили, а стоило. Один из ее спутников на шестой день их пребывания там успел соблазнить племянницу Дайме, а ее охрана даже не почесалась, точнее, они проверили, но не обнаружив воздействия чакры или препаратами, успокоились, ведь их задача сохранение жизни и здоровья цели, а не ее моральное воспитание. В результате племянница Дайме была втянута в оргию, в которой участвовало 9 человек, включая эту кунайчи. Группа всю ночь под дверью и окнами караулила, ожидая, не появится ли угроза жизни их подопечной. Но ничего опасного для жизни с той не случилось, а потом эта троица исчезла, и уже через некоторое время начались проблемы. Как выяснилось, девушка забеременела, и Дайми прислал доверенных лиц, чтобы руководство деревни доставило под его светлые очи брюнета, который обесчестил невинную девушку. Я сразу пошел в отказ, заявив, что такого шиноби у меня нет, а кунайчи похожая на Хьюга, так это к Хьюгам, может и разыскиваемый вами брюнет у них, и послы накинулись на главу клана. Вот хоть из-под земли достаньте этого парня и чтобы не позже, чем через 2 недели он был в столице на своей церемонии бракосочетания с племянницей Дайме. Проблемы у Хьюга, которые в последнее время слишком много себе начали позволять, были очень кстати. Я даже выдал результаты анализа внешности и результаты анализа нескольких волос той кунайчи, которые все же удалось достать. И все это указывало на родственную связь этой неизвестной главы клана Хьюга Хяши. Но я слишком сильно недооценил своего неизвестного противника. Вся эта на первый взгляд бессмысленная и малоэффективная акция нанесла нам чудовищный удар. Столь тонкая и до таких мелочей просчитанная акция, со столькими скрытыми целями, которые становятся видны только тогда, когда уже поздно. Эта кунайчи на самом деле была для отвлечения внимания всех соглядатаев от этого парня, который произвел соблазнение племянницы Дайме, отвлекая внимание от истинной цели. Да и внешность девушки указала всем желающим на Канаху. Хьюга очень заметна и все знают, что это клан деревни, скрытый в листве. Но уму непостижимо, где и как им удалось найти внебрачную дочь Хьяши, хотя да, тут меня опять просчитали, обыграли и даже использовали. Сыграли на моем недоброжелательном отношении к кланам и, скорее всего, подбросили волосы одной из дочерей Хьяши. Ну, а внешность – это уже вопрос, который остается открытым. Тут явно использована какая-то неизвестная нам техника, которая более эффективнее, чем Хинге. И теперь все это вылилось в то, что Хьюга не могут предоставить требуемого человека, да и то, что я отстранился от решения этой проблемы – также сыграла свою роль. Все это привело к тому, что многие высокопоставленные чиновники и просто состоятельные люди, приближенные ко двору, начали пользоваться услугами других великих скрытых селений, и ведь все это важные люди из страны огня. Это был самый страшный удар по репутации, от которого теперь оправиться будет непросто. А самое жуткое, что поняли мы это только, когда стало поздно что-либо исправлять. Хотя я нашел похожего человека среди генинов и выдал тому долгосрочную миссию ранга А, но все это уже не исправит нанесенного урона. В сравнении с тем, что предпринял мой новый неизвестный противник, устраиваемые ранее акции по уничтожению мирного населения под видом шиноби другой деревни или дезинформация противника кажутся такими грубыми и непродуманными. Все же правила «нет человека, нет проблемы» не всегда действенно. Как оказалось, можно причинить огромный урон противнику без жертв. Что же, стоит теперь учитывать намного больше и быть намного внимательнее к мелочам, и не спешить с устранением неугодных, ведь это может быть только на руку противнику или вообще быть частью его плана. Хьяши Хьюга. Как такое может быть? Откуда она взялась? Я точно уверен в том, что у меня не может быть детей помимо Хинаты и Ханаби. Да и если учитывать возраст этой, то все равно не сходится. В то время у меня не было связей на стороне. Может, это дочь Хизаши? Да, точно. Он же был в побочной ветви и вполне мог тогда, когда был молод, сделать такое назло клану. А мне теперь расхлебывай результат его похождений. Помимо того, что где-то бродит кунайчи с гейкуганом неподконтрольная клану, отчего старейшины меня чуть с потрохами не сожрали, а ведь она оказалась замешана в инциденте с племянницей Дайме. Хокаге сразу спихнул всю вину на наш клан и самоустранился от этой проблемы, и мне самому пришлось разбираться с посланцами Дайме, а после этого выслушивать претензии старейшин. Тут мне припомнили все ошибки, даже смерть посла, хотя это было очень давно. Были даже возгласы от этой старой корги о том, что стоит назначить другого главу клана, более сдержанного, и у которого будут достойные наследники. Эта корга точно намекала на одного из своих сыновей. Мне пока удалось отстоять свое положение, но оно все еще остается шатким, в особенности из-за отсутствия у меня достойного наследника. Хината не захотела быть наследницей и решила выйти замуж за человека не из нашего клана, чем разочаровала меня и всех остальных. Несмотря на все усилия, которые она прилагает в изучении кланового стиля, она не показывает достойных результатов. Если она не покажет себя достойно на испытании, то придется назначить наследницей Ханаби, а Хинату отдать в младшую ветвь, хоть и очень не хотелось этого делать. В качестве противника выставлю ее против Нейджи. Он довольно талантлив, проигрыш ему должен выбить из ее головы дурные мысли. Надеюсь, она сможет показать себя достойно. Далекое будущее. Деревня, скрытая в листве. Узума Кикушина. За использование черепахи Караски, без спроса, мне сильно влетело от отца, хотя это того стоило. Устройство перемещения во времени просто круто. Ее нашел мой прапрадедушка со своим лучшим другом Учиха Исаске во времена Шиноби. Дайконоха в то время была не такой развитой, как сейчас. Ради такого можно и наказание потерпеть. Правда, времени было не так уж и много, но мы успели рассмотреть две страны, да еще и поучаствовать в оргии. Свой доклад в академии я сдам на ура. Узума Кикушина являлась праправнучкой известного шиноби страны Огня и Водоворота. Девушке было 17 лет, она была точной копией матери Наруто. Ее даже назвали в ее честь. С тех пор прошло уже очень много времени. Убежище Акацки. Поздно ночью, возле статуи Гидамаза, появилось 7 теней. «Где Кокудзу и Хидан?» – спросил Сасари у присутствующих. «Они погибли», – ответил Белый Зицу. «Что? Кто их смог победить?» – спросил Пейн. «Йода Кухасу, Чунин Канахи, пару месяцев назад», – ответил Черный Зицу, смотря на лидера. «Опять Канаха», – недовольным голосом, – разговаривал Пейн. «Сначала они побеждают Орочимару, после нападения на лист, потом команду бессмертных, еще раскрыли наши действия в стране железа. Никто не говорил, что будет легко», – вступился за себя Орочимару. «Надо отомстить деревне», – закричал Дейдара на Пейна, – «за уничтоженную базу у самураев». «Тихо, Дейдара, всему свое время», – Пейн призвал Джинчурики Шестихвостого. «Сначала запечатаем Шестихвостого, а потом Дейдара и Сасари отправятся в песок за Однохвостым». «Почему я, Сасари?» – перебил Дейдара. «Потому что Орочимару теперь будет с новым нашим товарищем». Из ниоткуда появилось два человека. Одним из них был Кабуто, а другой был в оранжевой маске. «Кто это?» – спросил Кисами. «Теперь он твой новый напарник, Кисами», – ответил Пейн, разглядывая новых членов. «Его зовут Тоби». Глава 9. Учиха и Хатаки. Асума сидел и поедал данго после очередной миссии. Тут к нему подсела Куринай. «Привет, как дела?» «Асума, давно тебя не видела?» «Привет, мы же виделись пару дней назад, не так уж и много времени прошло». «Да ладно тебе, ну как идут дела?» Куринай забрала данго из его тарелки. «Много миссий, Данза сама завалил меня работой по горло». «Ну не жалуйся», — успокаивающе говорила девушка, поедая данго. «Мне кажется, что-то скоро произойдет, да и некоторые люди ведут себя странно». Тяжело вздохнул Сарутоби и потянулся к тарелке с данго и обнаружил пустую тарелку. Он посмотрел на Куринай, которая вовсю уплетала последнюю дольку данго. Тут же в лавку зашли Какаши и Шикамару. «У меня новости. Шикамару сделал заказ, поприветствовав сенсеев». «А?» Асума посмотрел на них. «Какие?» «Наши ребята помогли остановить гражданскую войну в стране железа», — ответил Шикамару, посматривая на собеседников. «Серьезно?» Куринай с трудом верила, но забрав тарелку с лапшой с подноса у официанта, решила, что такое вполне возможно. «Молодец, парень», — мило улыбаясь Асума, взял почитать меню. «Ты сказал новости, что еще нового?» Какаши рассматривал салфетку во время разговора. Акацки были замешаны во всем. Нара отпил чай, закинул дольку данго. «Дайчунин Едакухасу, убил Кокудзу месяц назад. Сидящие за столом переглянулись и обалдели от услышанного. Как он это сделал, я не знаю всех подробностей, но могу сказать, что госпожа Цунади осматривала тело мертвого шиноби в темно-синем плаще с красными облаками. Да и труп Хасу она вместе с Шизуни вскрывала. Нара сделал серьезный взгляд и посмотрел на слушателей. Только эта информация строго между нами. Хорошо, а что с Саске и Итачи? Асума закурил сигарету. Не знаю, где они и что с ними. Они пропали на границе стран огня, ветра и земли. После побега из деревни Листа, другая группа конаховцев отправились в город Кошик. Путь их лежал через маленькие деревушки и поселения стран и земли. За 3 месяца и 4 дня, проведенных в дороге, Итачи научил Саске накладывать различные гиндзюцу указательным пальцем левой и правой руки, а также как снимать и распознавать уровень иллюзии. Перед воротами города их встретила девушка. «Меня зовут Учиха Кои. Я из клана Учиха, защитников этого замечательного города Кошик». Девушка 17 лет, черные как уголь глаза и волосы. Волосы были до поясницы в области спины, были завязаны в большой красный бантик. Была одета в черно-красные шортики и сетчатые колготки, сверху топик и короткий пиджак. «Хэймэм, она выглядит ничего», — подумал Саске, осматривая ее. «Я, Итачи Учиха, это моя девушка Анка и младший брат Саске», — представлял спутников, доставая свиток из сумки. «Приятно познакомиться». Девушка забрала свиток, разглядывая клановую печать. Открыв и пробежавшись по письму, девушка поклонилась в знак уважения и позвала за собой ребят. В доме, в котором она жила, было уютно. Пахло мятой и сакурой. Не успев снять обувь, молодая девушка пробежала на кухню ставить чайник. Анка увидала комнату с трофеями, идя мимо гостиной. Зайдя вовнутрь, Анка ошалела от увиденного. Вся комната была увешана мечами и доспехами. Рассматривая мечи и доспехи, девушка наткнулась на шкаф с замком. Попытавшись открыть замок, перед ней появился кот, рыжего цвета. «Сюда нельзя!» — кот зашипел, готовясь прыгнуть на Анка. Девушка от неожиданности попятилась назад. На голос кота в комнату зашла Кои. Они что-то обсудили между собой. Кои поклонилась и вывела Анка из комнаты. «Я дам тебе совет. К шкафу больше не приближайся, а то можешь умереть». Дамы невозмутимо переглянулись и прошли на кухню. На кухне ребята пили чай, закусывая бутербродами. Итачи рассказывал историю их побега из Листа. Закончив рассказ, Учиха-старший поднялся и в благодарность поклонился. «Кои сама, помогите мне с тренировкой». Итачи взглянул на соклановца, уже зная, что она согласится. «Какая именно тренировка тебе нужна?» Кои попивала зеленый чай. «По контролю проклятой печати». Саске повернулся на стуле, показывая на плече печать и развитию шарингана. «Проклятая печать Рачимару». Рассматривая проклятую печать, девушка увидела печать подавления, наложенную сверху. Хитро улыбнувшись, продолжила пить чай. «Так что ты ответишь на мой поставленный вопрос?» По лицу Итачи было видно, что он сильно нервничает. «Завтра собираемся на 3-м полигоне, где и будут проходить тренировки». Кои посмотрела на всех присутствующих на кухне, продолжая пить чай и есть бутерброды. На следующий день конаховцы пришли на полигон. Погода была хорошая, солнечная, было слышно, как поют птицы на деревьях. «Так вы собрались уже? Тогда начнем». Кои готовилась к атаке, проверяя снаряжение. «Скажу вам правила сегодняшней тренировки. Вы должны стараться не терять сознание, можете использовать все что угодно — сюрикены, кунай, даже ловушки». «В чем смысл сегодняшней тренировки?» Саске начал понимать, зачем она дает такие правила. «Понять, на что ты способен». Тут на него полетели сюрикены. Саске легко уклонился от них, кинув сюрикены в ответ. Но Кои уже не было на месте. Анка заметила Кои на дереве, атаковала ее почти сразу, придумывая на ходу план следующих действий. Митараши ударила снизу, но Кои блокировала удар, посылая ее в соседнее дерево. «Анка-сан, что мне делать?» Учиха-младший смотрел по сторонам, не зная, откуда будет атака. «Сражаться, малыш Саске, используй шаринган», — советуя, девушка отбивалась от атак Кои. «Окей, шаринган». После активации девушка исчезла из обзора Саске и Анка. Ища ее по сторонам, парень только смог найти Итачи, а девушка испарилась, будто бы ее не существовало. «Анка сама, нам сюда». Отправившись к месту, где находился Итачи, ребята просматривали периметр вокруг себя, в радиусе 10 метров, но ее они не нашли. «Вы, пригнитесь», — шепотом говорил Итачи, следя за Кои, сидевшей на вершине скалы. «Итачи, пора действовать вместе или мы проиграем», — предложила Анка, смотря на лицо своего любимого. «Я с ней согласен, брат». «Хорошо, для начала надо понять, настоящая Учиха Кои на вершине или нет». Учиха продолжал наблюдать за ней, думая, что им делать. И тут он в ужасе обнаружил ее за своей спиной. «Йо, молодые конаховцы, я вас нашла». Девчонка хотела первая нанести удар, но Итачи был быстрее. Он быстро провел серию ударов руками, схватил ее руку и бросил ее на землю. С помощью шарингана он заметил, что клон Кои появился за спиной. Анка тоже заметила клона, готовясь прикрыть спину Итачи, бросила кунай ему за спину. Клон резко присел и кунай пролетел над его головой, после чего Саске захватом схватил клона за плечи и бросил ее в дерево. Ударившись об дерево, клон исчез. Итачи почувствовал, что спину его прикрывают, и заломал руки Кои так сильно, что она тоже исчезла. Черт, еще один теневой клон начинает надоедать. Мангеки и Шаринган. Итачи был спокоен, как всегда, но биться с клонами, это было несерьезно. Может, начнем Саске тренировать? Хорошо, как скажешь. Кои начала атаковать Учиху Саске. Первый урок, тайдзюцу. Схватила его за правую руку, перекинула через себя, ударив левой ногой в бок, а когда он падал, Кои поставил колено. Саске получил тяжелейший удар в лицо, после чего потерял сознание. «Ммм». Начал приходить в себя Саске, смотря по сторонам. «Ты в порядке?» Сидя на земле, спросил Анка. «Бывало и лучше», — ответил парень, держась за голову. К ней подошел Итачи, поднял брата на плечи и понес в дом Кои. «Анка, как ты?» — спросил Учиха, разглядывая ее синяки. «В порядке. На самом деле больше всех Саске досталось, да и тренировка была на него рассчитана. Ну как вы себя чувствуете?» Кои догнала их через несколько минут. «Ты, что так долго?» Итачи обернулся, встречая взглядом девушку. «Ловушки снимала, как твой брат?» Девушка осматривала лицо Саске, при этом мило улыбалась. «Да все хорошо, завтра продолжим». Взглянув на небо, Итачи ускорил шаг. Было видно, что на небе собирался дождь. Стало громыхать, начали падать капли дождя. Ребята бежали по улицам города, а дождь лил как из ведра. Сверкало и громыхало этим вечером в городе кошек. Добравшись до дома, ребята увидели старую кошку, сидевшую в кресле и курящую трубку. Размером она была чуть выше Саске. Одета в старую красную юбку, на теле связанная коричневая кофта. На голове была шапка, из которой торчали уши. «Здравствуйте, молодые люди. Почему не сообщили мне, что прибыли?» Кошка курила трубку, рассматривая пришедших. «Госпожа старая кошка», — поклонился Итачи, узнав по голосу давнюю знакомую. «Привет, малыш Итачи». Кошка затянулась и пустила кольца дымом. «Пришел брата тренировать, да и девушку, как погляжу, привел». «Все верно». Итачи положил брата на кровать и представил Анка. Познакомившись, Кои позвала всех на кухню. Пока девушка разливала чай, Саске очухался и пришел на кухню. Усаживаясь за стол, услышал, как кошка-бабуля рассказывала историю этого города. Раньше город был населен людьми и разными видами животных, но после той катастрофы от города остались только руины. Мой старый друг смог сохранить только часть города, но после этого здесь смогли ужиться только кошки. Все вчетвером сидели молча и внимательно слушали старушку, а потом через очень много лет на защиту этого города встал клан Учиха. Взамен они попросили создавать оружие для них. Вот так мы и стали все вместе жить и помогать друг другу. Старуха, затягиваясь, задумалась над чем-то своим. «А что за катастрофа произошла во всем мире?» — спросил Саске, попивая чай. «Расскажу в следующий раз, сейчас поздно». Посмотрев на Итачи, который мотнул головой, показывая, что брату еще пока незачем знать об этом, госпожа кошка встала из-за стола, попрощалась со всеми и покинула дом Учих. На следующее утро они начали усерднее тренировать Саске. Тренировки были очень тяжелыми, но временами они отдыхали и просто общались. За время обучения малыш Саске научился контролировать проклятую печать, улучшил технику чидари, отрабатывал тайдзюцу и начал пользоваться мечом. Втайне от всех изучал новые техники. В один из прекрасных дней конаховцы решили посетить башню Никоматы. Для того, чтобы попасть на территорию, ребята надели кошачьи ушки, которые помогали переводить кошачий язык и скрывали человеческую натуру. Попав в башню, первым делом они посетили местный парк, а потом отправились в кафе «Глаз кошки». Долго они не засиживались, Саске и Кои ушли осматривать башню. Итачи посмотрел на Анка. У нее был румянец от горячительных напитков в организме. Итачи может, пойдем отсюда, угостишь меня саке. Хорошо. Они вышли из кафе и направились в бар. Они сидели там до вечера, и Анка проговорилась. Она сказала, что сегодня день, когда ее предал Рачимару и оставил ее умирать на острове. Анка вырубилась в баре, и Итачи на спине отнес Анка до дома. Он зашел в дом и уложил ее на кровать. Только он собирался уходить, то почувствовал, что его держат за одежду. Итачи посмотрел и увидел, что Анка лежа держала его за рукав. «Не оставляй меня одну, пожалуйста. Я боюсь остаться одна». Через окно светил тусклый свет улицы и слегка освещал комнату, но этого света хватило, чтобы Учиха увидел слезы любимой. «Не волнуйся, я останусь здесь, с тобой. А теперь поспи, у тебя сегодня был тяжелый день». Анка молча кивнула и уснула. Итачи присел на пол рядом с кроватью и держал ее за руку. Наутро Анка проснулась с сильным похмельем. Она встала и поплелась на кухню и увидела, что он готовил завтрак. «О, проснулась все-таки. А я и не так громко, голова раскалывается». «Конечно. Садись, выпей воды». Учиха указал на стол, где были 5 бутылок воды. Анка села и начала пить воду, и тут он дал ей лед, обернутый в полотенце. «Приложи это к голове». «Спасибо». Она приложила полотенце к лбу. Итачи подошел к окну и открыл его, чтобы Анка подышала свежим утренним воздухом. «Как хорошо. Скоро тебе полегчает. Вот, держи». Итачи дал ей огуречный рассол. Она выпила почти весь рассол. «Ну, мне пора тренировать брата. Не задерживайтесь, допоздна. Окей, пока». Он ушел, а Анка осталась сидеть на кухне. Через минуту она встала и направилась в ванную. Сняв одежду, она приняла прохладный душ. Стоя под душем, девушка вспоминала вчерашний вечер. Итачи встретил брата по дороге на полигон. Как отдохнули. Вовсю осматривали окрестности. Ей понравилось со мной гулять. Теперь мы с ней встречаемся. Саске был довольный, когда рассказывал, что они видели и слышали. «Ты же, еще маленький для отношений», — смотрел на него радостно улыбаясь. «Она старше меня всего на 2 года и 3 месяца». Саске начал защищать свою любовь, грозно глядя на брата. «Ладно, ладно, пошли, давай». Итачи ускорил шаг, что Саске рядом не шел уже, а почти бежал. А тем временем в Канахе жизнь текла не очень хорошо. Данза установил новый порядок, ввел комендантский час, за каждым джонином была слежка. Кори Нянбу стал новой полицией, не давая никому спокойно жить. Постоянно были проверки, как граждане эвакуируются на случай нападения. После того, как Наруто и Саске сбежали из тюрьмы Канахи, клан Учиха перестал быть полицией. Всех дипломатов не только уволили, а еще посадили в тюрьму. Хьюга были старейшинами, но их лишили всех привилегий и прав. Теперь 2 клана контролировал Данза, назначив 2 помощников. За Учихами следил Фуу, а за Хьюгами – Таруни. Шин постоянно находился за пределами Канахи, устранял противников Хокаге. Цунади продолжала тренировать Сакуру и Ина, даже давала некоторые советы Хинате. За год девушки давали хороший результат не только в тренировках, но и в освоении медицины. Но именно в этот знаменательный день, когда Данза стал 4-м Хокаге, прошел целый год. Деревня, скрытая в листве, изменилась до неузнаваемости. Госпиталь Канахи, кабинет Цунади, 6 вечера. «Необычно для него, может, что-то случилось», — предположила Сакура, рассматривая больничные листы. «Возможно, но он сказал, что не опоздает». Цунади сидела за столом, попивая саке. Тут прозвучал стук в дверь, и в кабинет зашел Какаши с документами в руке. «Что хотел, Какаши?» Цунади поприветствовала его, не отводя взгляд от документов. «Вот», — Какаши отдал документы в руки Сакуры, — «и хотел кое-что узнать». «Какаши-сенси, откуда вы это взяли?» Харуна мельком пробежала по тексту, немного понимая, что здесь написано. «После очередной миссии я возвращался домой. По пути я наткнулся на старое убежище Орочимару. Хатаки присел на диванчик вместе с Сакурой. Там я бывал много раз вместе с Тензо, но в этот раз мне показалось, что что-то там происходит. Пройдясь по убежищу, я обнаружил свет в одной из комнат. Зайдя туда, увидел документы, лежащие на столе под выключенной лампой. Как только взял документы в руки, то в углу загорелись взрывные свитки». Хатаки перевел взгляд с девушек на окно. Выбравшись наружу, прогремел взрыв, от которого обвалилось все убежище. Остался только вход, да и тот через пару минут тоже рухнул. «Подожди, ты хочешь сказать, что убежище функционировало, до сих пор. Цунади выкинула бутылку и достала новую. Да, но почему-то кто-то специально хотел, чтобы я снова проверил и нашел те документы. Указал рукой на документы, которые держала Сакура. Харуна передала документы Цунади, присаживаясь рядом с ней. Просмотрев найденные документы, Цунади пришла в ужас от содержания. Это. На лице читался страх. Сакура посторонилась от учителя. Какашисенси. В тексте сказано, что все мирные жители Конохи и большая часть кланов под полным контролем Данза. В каком смысле? Переспросил Хатаки. Судя по опытам, описанных в этом документе, начало объяснять Цунади всем присутствующим, читая документ, Орочимару создал печать контроля сознания. Здесь написано, что проект подчинения разрабатывался 1 год, верно. После многочисленных миссий по устранению бандитов и сбежавших заключенных, я часто замечал, что после их поимки, они кричали про какой-то проект по контролю сознания, а потом они все сходили с ума, а усугубляло ситуацию еще больше тем, что на шее была проклятая печать, вспомнил Какаши. Боже, если это так, то деревня в опасности, со страхом в голосе выпалила Сакура. Да, и не только. Что если они захотят терроризировать и другие мирные деревни? Цунади решила взять все в свои руки. Так слушайте меня, сейчас вы все идете по домам, а завтра начнем свое собственное расследование. Цунади пристально посмотрела на присутствующих. Хорошо, но только никому ни слова, неизвестно кто еще, не под контролем. Хатаки предупредил их, поднимаясь с дивана, одновременно поглядывая на документы. Выйдя из госпиталя, он отправился домой. По пути Шаринган Какаши наткнулся на девушку, которую увидел в первый раз в Конохе. Выглядела лет на 26-27, темно-зеленые длинные волосы, глаза коричневого цвета, одета, как бродячий музыкант. «Привет, Какаши-сан!» Девушка схватила его за руку, уводя в переулок. Пройдя 2 дома, Хатаки остановился, одернув руку. «Ты кто?» «Объясню все позже, надо уходить в безопасное место». Девушка побежала по переулку к дому Какаши. Копирующий ниндзя, недолго думая, проследовал за ней. Для предосторожности поднял протектор с левого глаза. Добравшись до его дома, девушка проверила обстановку. Проверив, что никто за ними не следит, они вместе зашли к нему в квартиру. «Может, хоть имя свое скажешь?» Хатаки прошел на кухню поставить чайник. Еще раз убедившись, что за никто не следит, девушка поклонилась. «Меня зовут Ханари. Это я оставила тебе те документы в логове Орочимару». Ханари прошла на кухню, присев на стул у стенки. «Зачем?» Какаши не переставал смотреть на нее шаринганом. «У меня должок перед тобой». Она мило улыбнулась на его серьезный взгляд. «Я вижу тебя в первый раз. Почему я должен тебе верить?» Обстановка стала, как на допросе. «В детстве, когда я потерялась, то блуждала среди холмов, наткнувшись на парня, стоявшего возле единственного дерева на поле, который смотрел, как плывут облака в небе. Подойдя к нему, я попросила помощи. Он помог мне, донеся до дороги, ведущую в город. По пути он сказал мне, если ты потеряешься, то не бойся ничего, просто смотри на плывущие облака, и поймешь, как вернуться домой». Ханари с любовью в глазах смотрела на Какаши, рассказывая их первую встречу. «Ты, видимо, забыл про тот день, но не я». Шаринган Какаши продолжал смотреть на девушку, вспоминая тот день, когда они встретились в первый раз. «Откуда ты взяла документы?» Какаши закрыл протектором свой левый глаз. «Данза нанял нас, а документы я украла», — тихо произнесла она, разглядывая дерево за окном. «Нас обнаружили». Ханари скинула маскировку, готовясь к атаке. Увидев, что девушка их заметила, в окно полетели сюрикены и кунай. Ханари ушла от атаки, а в Какаши попали сюрикены. Вместо Хатаки на пол упало бревно. Техника замещения, но где он сам? Осматриваясь, она услышала крики на улице. Подбежав к окну, увидела 2 мертвых анбушников, висящих на дереве. Посмотрев вниз, она увидела, как Какаши связывает шиноби из ее отряда. Выпрыгнув к нему, Ханари засекла еще 1 шиноби. Быстро достав кунай, она атаковала бывшего товарища. Бой был недолгим. Ханари проткнула врага кунаями, выбросив тело в подъезд. «Ханари, ты в порядке?» Хатаки вел пленника к ней. «Да, все нормально». Девушка вышла из подъезда. «О-о-о, господин капитан Курама, так и знал, что ты предашь нас». Злобным взглядом посмотрел на нее. «Заткнись, здесь теперь я задаю вопросы». Повернул его к себе, смотря шаринганом в его глаза. «Я ничего не скажу тебе, копирующий ниндзя». Капитан хотел вырваться, но девушка воткнула кунай в его ногу. Курама закричал от боли, но рот ему быстро заткнули. «Не стоит кричать, так поздно ночью. Можно спящих жителей разбудить», — дал совет Какаши, поволочив его к себе домой. Чуть позже в квартире у Какаши. «Говори все, что знаешь о проекте подчинения». Хатаки вытащил кунай из его ноги, кинув оружие в раковину. Курама не подал виду, что ему больно. Он продолжал смотреть на Какаши. «Ладно, я и так уже знаю о прое. Сегодня мы закончим этот проект. Нас не остановить», — злобно засмеялся, глядя на Хатаки. «Значит, это правда, что Данза нанял вас?» Убрав протектор с глаза, Хатаки применил гендзюцу. «А теперь рассказывай, кто уже под контролем?» Курама перестал смеяться и смотрел уже сквозь Какаши. «Мирные жители и все шинобиканахи, находящихся в деревне, кроме медицинских работников». Потом он начал мямлить что-то непонятное. Ханари достала книгу, ища в ней информацию по кланам. «Ей, Какаши, у нас проблемы». Девушка отдала ему книгу, показывая записи про кланы. «Учиха тоже в этом списке». «Что? Как ему это удалось?» Хатаки читала информацию, не веря своим глазам. «Нам надо уходить из Канахи, иначе нас уничтожат». Какаши сделал ловушку из тела Курамы и мертвых анбушников, после чего собрал все самое необходимое и вместе с девушкой покинул лист. «Учитель». Ранним утром Сакура ворвалась в кабинет главного врача. «Что случилось, Сакура? Быстрее, деревня, Какаши-сенси». Еле дыша, Сакура пыталась объяснить, что случилось. «Сакура, успокойся, вот держи». Цунади подошла и дала ей стакан воды. Сакура взяла и выпила всю воду из стакана. «Теперь объясни, что случилось, Какаши-сенси, с какой-то девушкой покинул деревню». «В смысле покинул деревню?» — не поняла Цунади, смотря на Сакуру. «Шикамару, Генма и Рейда собрали команду по поимке Какаши-сенси». Сакура кричала на учителя. «Тогда что ты здесь делаешь? Найди их раньше и предупреди», — приказала Цунади, кидая ей сумку с медикаментами. Поймав сумку, Сакура побежала вслед за группой перехвата. По следу сбежавших шли Ина, Шикамару, Тен-Тен, Киба, Чиджи. Были и Джонин, и Ниджи, Шизуне, Генма, Рейда, Асума. «Так, это все», — объяснил суть миссии Шикамару, следуя за Кибой. «Значит, захватить живыми или мертвыми?» — переспросила Ина, следуя за Шикамару. «Да, чуть не забыл. Сбежали заключенные из тюрьмы. Они тоже очень опасны. Их можно устранить». Нара уже думала о плане захвата Какаши и Ханари. «А сколько заключенных сбежало?» — поинтересовался Чиджи. «Где-то 83 или 4. Это вдвое больше, чем в прошлый раз. Что будем делать, Шикамару?» — спросил Ниджи, вспоминая предыдущую миссию. «Я как раз думаю над этим». Они уже были неподалеку от места передвижения заключенных. Вдали виднелся столб черного дыма, и тут раздалась серия крупных взрывов. «Круто, что это было», — увидев взрывы, спросила Ина. «Это означает, что мы уже близко, поспешим». Кибор рванул вперед. «Смотрите», — Ина указала на человека, который шел от боя. Группа спустилась к неизвестному, тот, увидев их, остановился и упал. «Кто это?» «Не знаю, но одежда заключенного». Асума начал подходить к неизвестному. Подойдя чуть поближе, он увидел, что через шею исчезала проклятая печать. «Спасите», — промямлил заключенный. Судя по виду, он был смертельно ранен, на спине красовался огромный порез. «Эй, что случилось?» — подошел и поднял ему голову Асума. «Мы нарвались на...» — не успев сказать, он умер. «Неужели заключенные дерутся между собой?» — думала Ина. «Возможно. Вперед, теперь будьте начеку, неизвестно, кто или что вылетит из кустов», — сказал Генма и направился к месту боя. «Вы поняли, Ина, Чиджи?» — спросил Шикамару. Углубившись вовнутрь леса, они подошли к месту боя. Они увидели воронки от взрывов, опаленные и все еще горящие деревья, горизонтально стоящие скалы из десяток трупов. «Что здесь произошло?» — в ужасе спросила Ина. «Ужасно». Ниджи смотрел на трупы. «Смотрите там», — Ина показала на скалу. На скале стояло два человека. «Кто это?» — «Враг», — спросила Тен-Тен. Солнце слепило им глаза. «Рейда, кто это?» — прокричал Генма. «Это же Какаши». Рейда замер на месте, встал как истукан, ничего не делая. «Кто там стоит?» «Ей, Рейда». Генма тряс его, спрашивая, кого он узнал. «Черт, ничего не видно. Что случилось, Генма-сан?» — спросил Шикамару. «Его глаза, Рейда, «Ты меня слышишь, Генма?» — схватил Рейда. «Что ты делаешь? Отпусти!» — начал вырываться Рейда. «Что здесь происходит?» — подбежала Сума, схватив Рейда. «Что вы там говорите? Непонятно?» — заорал Рейда. «На них! Это какаши!» «Все услышали!» — крик Рейда. Шизуни увидела, что с ребятами стало происходить. Они все застыли на месте. Через минуту они начали атаковать людей на скале избежавших заключенных. «Это плохо. Они нас всех убьют». Заключенные активировали проклятую печать, начав защищаться. «Что? Похоже, они пришли за нами», — вслух думал Какаши. «Ей, Ханари, пора уходить». Девушка посмотрела на мертвых заключенных. Их число трупов стало расти. «Они их просто убивают. У них это получается даже лучше, чем у нас». Был дан вердикт Хатаке. «Надо уходить. Сейчас, пока они заняты заключенными». Он схватил ее за руку и повел в чащу леса. Шизуни заметила, что Какаши уже не было на скале. Девушка последовала за ним, оставив ребят сражаться с заключенными. «Они уходят, надо что-то делать». Шикамару во время боя начал придумывать стратегию, как поймать всех заключенных и преследовать Какаши и Ханари. «Ладно». Нара начал складывать печать, техника теневого подражания. Его тень направилась ко всем оставшимся заключенным. Схватив только тех, кто был в тени, Шикамару задушил их тенью. Так, их осталось совсем немного. Асума продолжал убивать заключенных. «Не отвлекайтесь», — прокричал Рейда. «С ними скоро закончим». Через несколько минут конаховцы посчитали трупы заключенных. «Здесь 77, а где еще шестеро?» Генма еще раз пересчитал, но все равно не хватало 6 трупов. Какаши со своей спутницей сбежал, Рейда притащил еще 2 трупа. «А где Шизуни?» Асума и ребята посмотрели по сторонам, но нигде ее не было видно. «Неужели ее похитили?» «Она не из слабых», — Ина крикнула со скалы, разглядывая чащу леса. «Тогда где она?» Чиджи залез на скалу, где стояла Ина. «Мне кажется, она преследует Какаши», — Нара высказал свое предположение. «Мне тоже так кажется». Ниджи с помощью Бейкугана начал осматривать все направления, куда они могли уйти. «Их нигде нет. Я ничего не...» Ниджи потерял сознание. «Ей, Ниджи!» Киба успел поймать его на руки. «Что с ним?» — спросила Сума. «Я не знаю. Он внезапно потерял сознание», — ответил Киба, положив аккуратно Ниджи на землю. «Ладно, возвращаемся», — приказал Рейда, подняв Ниджи. «А как же Шизуни?» Ина подошла к ним, осматривая Ниджи. «Шикамару». Рейда свалился на Ина. «Что происходит?» Асума крутил головой, не понимая, что происходит. Шикамару заметил тень за деревьями. Направив туда свою тень, он схватил прятавшегося заключенного. «Ты это сделал?» Нара начал душить его немного. «Это не я. Я ничего не делал. А-а-а, спасите». Нара задушил его, выкинув тело к куче трупов. «Нам надо разделиться». И Асума почувствовал укол в шею. Вытащив дротик, он свалился на землю. «Да что здесь происходит?» — закричала в панике Ина. «Успокойся, кто-то нас усыпляет». Нара прощупал пульс у Асумы, Ниджи и Рейда. «Они не убиты. Их усыпили с помощью снотворного в этих дротиках». Шикамару взял 3 дротика, показывая их ребятам. «Но кто это делает?» Ина взяла дротик. Осмотрев его, она поняла, чей он. «Это Сакура. Ее работа». «Ты уверена?» Чоджи просто смотрел на дротик. Сакура, сидевшая на верхушке дерева, скинула 4 шарика, которые, детонировав, выпустили усыпляющий газ. Все, кто находился в радиусе газа, упали на землю. Только Киба и Акамару остались на ногах. «Черт, Акамару!» Киба тоже свалился на землю. Акамару начал гавкать на Сакуру, которая спустилась с дерева. «Все хорошо». Она медленно подходила к псу. «Они просто спят. Все хорошо, Акамару». Харуна погладила пса, улыбнувшись ему. «Теперь надо найти печати, из-за которых они не в себе». Сакура осмотрела Кибу, найдя на шее хорошо спрятанную печать. Оторвав бумажку с шеи, она заметила, что глаза Кибы изменились, стали менее злыми. Освободив оставшихся друзей, она выяснила направление, по которому побежала Шизуни. Поблагодарив Акамару за помощь, отправилась искать Шизуни. «Какаши, нас больше никто не преследует». Ханари остановилась передохнуть. «Ладно, отдохни немного». Хатаке сел рядом с ней. «Куда мы направляемся?» «К моим лучшим, друзья, они помогут нам». Какаши повернул голову туда, откуда они бежали. «Ты что-то почувствовал?» Девушка смотрела на своего любимого. «Да, кто-то приближается». «Сколько их?» Ханари приготовилась к бою. Один человек, Хатаки, спрятался на дереве. Из кустов выбежала Шизуни. Запнувшись об корень, она свалилась, разбив колено. «Какаши, помоги!» Шизуни крикнула так громко, что на ее крик прибежали оставшиеся в живых заключенные. «Наконец-то мы тебя догнали!» Два заключенных окружили ее, собираясь убить. Нехорошо нападать на беспомощную девушку. Хатаки появился за спиной заключенного, приставив к горлу куной. «Что?» Какаши вырубил его, проткнув другого кунаем. «Шизуни, ты в порядке?» Он вырубил второго, вытащив из плеча куной. «Я в порядке, только вот колено разбило». Из кустов вышла Ханари, прыгнув на Шизуни. «Ханари, стоп, она своя!» Какаши схватил ее за руку, выбив куной. «Ты уверен, что ей можно доверять?» Девушка слезла с нее, присев на камень. «Да, уверен». Хатаки помог ей сесть на камень рядом с Ханари. «Что там произошло?» Они все без жалости начали убивать заключенных. Шизуни лечила колено, в страхе думая о том, что произошло на поляне. «Они под контролем». «Что?» Девушка не верила своим ушам. «В каком смысле под контролем?» «Вот печати, которые контролировали их». Из кустов появилась Сакура. В руке она держала пачку сорванных бумажек. Какаши и Шизуни разглядывали печати контроля. «Как ты их сняла?» Какаши оторвался от бумажек, посмотрев на Сакуру. «Усыпила всех и оставила Акамару присмотреть за ними». Переведя дыхание, ответила Харуна. «Молодец!» – поздравил ее Какаши, улыбнувшись ей. «Что будем делать, Какаши-сенси? Мы с Ханари спрячемся, а вы вернетесь в Коноху. А что нам делать с ребятами?» – спросила Шизуни. «Расскажите им правду. И, пусть пока что не высовываются». Какаши тяжело вздохнул. «А как только настанет время, мы освободим Коноху». После небольшого отдыха Ханари сожгла печати. Какаши взял ее под руку и увел в неизвестном направлении, а Шизуни и Сакура пошли осматривать ребят. Глава 10. Гражданская война. Хаймэм, я проснулся. Что произошло? Я попытался вспомнить, что со мной произошло. А, точно, я все вспомнил, что случилось за прошедшие 3 дня. Я повернул голову и посмотрел в окно. За окном была глубокая ночь. Черт, Ятасука нас предала. Я лежал на кровати, весь в бинтах. В комнату зашел Джирая с пакетом в руках. «Привет!» – радостно поприветствовал Ирасаннин. «Смотрю, ты очнулся. Я апельсинов тебе принес». Положил апельсины в корзину, а корзину на стол. «Я хотел бы серьезно поговорить с тобой». «Хорошо. О чем же?» Я перевел взгляд на него. «Когда ты смог научиться контролировать чакру Биджу? Когда ты учил меня новому виду Разингана? Что? Почему ты мне не сказал? Это было нашей тайной с Куромой. Мне пришлось соврать. На самом деле чакру Кьюби я еще до побега из тюрьмы научился контролировать, а во время тренировок просто налаживал отношения с Куромой. Да, так и было». Я серьезно посмотрел на Джираю. «Ладно, у меня плохие новости». Санин посмотрел на блондина грустным взглядом. «Ятасука сдала нас Анбукорня, и тот взрыв в твоей комнате, это тоже ее рук дело. Я знаю, она воткнула мне нож в спину, когда я сражался с анбушником». Я опять смотрю в окно, прокручивая в голове те события. «Я до сих пор слабый. Я не думал, что так все произойдет. Ты серьезно?» «Да». Комнату подорвала она, думая убить нас двоих. Но я переместился с ней и убийцей в лес, где и произошло наше сражение. «Ей, Наруто, не терзай себя, мы все равно завершим тренировки и освободим лист от тирании», — радостно утешил Джирая. «Было бы хорошо», — улыбнулся я своей фирменной улыбкой. «Этот старый пень Данзе явно что-то задумал. Эй, Эрасанин». «Да, я хочу стать жабьим отшельником». Джирая серьезно посмотрел на меня, а потом с улыбкой на лице подмигнул мне. «Хорошо, тогда готовься. Завтра отправляемся в путь». 8 месяцев спустя на горе Мейбоку по меркам мира жаб. Я сидел на верхушке скалы на квадратной плите, в режиме жабьего отшельника. Уже 8 месяцев я тренируюсь в этом режиме. Как же хорошо, что здесь время течет быстрее, чем в человеческом мире. Там прошло всего 2 недели, и теперь я мог смешивать природную чакру с чакрой Куромы, и могу чувствовать чакру тысячи людей вокруг себя. Диапазон во много раз расширился, и не имел значения, где мне находится. Я даже начал пробовать использовать бомбу хвостатого, но результат был небольшой. Новый вид Разингана развивал в течение 6 месяцев, как и техники матери. Осталось только испытать новые умения в полевых условиях. Сегодня мне не сиделось на месте. С утра я уже был на ногах, даже стряпню бабушки Шимы, ел не морщился. Плотно поев, я снова отправился на тренировки. Сай пришел в секретный штаб Корня, переодевшись в костюм Анбу. Он находился под землей, где когда-то стояло дерево первого Хокаге, разрушенным Кьюби 16 лет назад. Он шел по темному и сырому коридору и вдруг заметил, что в комнате командиров лежали документы с надписью «Совершенно секретно». Сай решил проверить их, оглянувшись и удостоверившись, что здесь никого нет, подошел к столу и начал просматривать документы. Он пришел в гнев, увидев эти документы. Все-таки он решил пойти на это. Тут в комнату ворвались трое бойцов Корня, в комнате повисла жажда убийства, она исходила от Сая и Анбу. Сам воздух потяжелел, Анбу были готовы атаковать или защищаться. Для менее опытного Анбу такая атмосфера начала сказываться на нем, выступил пот и крайняя чувствительность. В таком состоянии он мог среагировать на любое движение и даже на звук. Один из Анбу начал сдавать и пятиться назад, он не заметил порога, тем самым споткнувшись, создал шум. Другой Анбу, стоявший на нервах, из-за действий напарника сорвался и напал на Сэя. «Дурак, стой!» Командир попытался остановить его. Анбу замахнулся своим оружием и ударил горизонтально, чтобы обезглавить цель. Но парень ловко схватил его правой рукой, отдернув вперед, и ударил другой рукой, где был короткий меч прямо в сердце. «Похоже, у вас недостаток опытных бойцов», — сказал Сай, все еще держа мертвого противника. «ТЦ!» — недовольно смотрел командир. И тут он услышал, как к ним бежит подкрепление. Он облегченно вздохнул. «Похоже, ты расслабился, командир». Голос парня послышался. «Позади». «Что?» Анбу шокированно повернул голову назад. «Кха!» Он прокашлялся кровью. «Ах, ты, но как?» Он посмотрел на то место, где стоял брюнет. Тело Анбу все еще стояло на месте. Он еле заметил, что тело висит на нитях. «Вот как? Похоже, твой третий товарищ сбежал. Новички, что ли?» «Да, но тебе все равно не скрыться. Сюда бежит подкрепление, ты не уйдешь». «Знаю, но у меня есть план». Подкрепление Анбу бежало, чтобы схватить или убить цель. Но когда они приблизились, произошел взрыв. Это задержало их, коридор начал заваливаться обломками. И тут из дыма вышли два человека, один нес другого, вид у них был потрепанный. «Что случилось?» – спросил другой Анбу. «Семпай сразился с целью и сумел ранить его, а потом подорвал», — сказал боец, вышедший из дыма. «А где другой? Вас должно было быть трое», — недоверчиво спросил капитан группы. «Этот трус сбежал. Хаем, как я и думал. Что с ним?» «Не знаю, он перестал двигаться». «Понятно, отведи его в наш лазарет», — приказал ему капитан подкрепления. «И вы, расчищайте завал, найдите его тело». «Похоже, они не поняли, Сай взял тело Анбу. Маскировку еще не разоблачили. Теперь надо найти Данза». Выйдя из штаба, я спрятал тело, заминировав его и выход, а потом отправился на главную базу Корня. Наруто не заметил, как добрался до скалы, на которой уже столько месяцев тренировался. Войдя в режим отшельника, блондин решил проверить, как обстоят дела в Конохе.